Еще тире и еще подлиннее, в целых 10 лет. 14 мая 1937 года, пятница. Спускаемся с Муром, тем двухгодовалым, ныне 12-летним, к нашему метро Мэри-де-Си. И приблизительно у лавки «Прованс» он мне, вернее, себе. А «American Sunday» — это ведь ихняя «Dimanche illustré»? А что значит «holiday»? Свободный день, вообще каникулы. Это значит праздник. Так звали женщину, которую я больше всех женщин на свете любила. А может быть, больше всех. Я думаю, больше всего. Сонечка Голлидей. Вот, Мур, тебе бы такую жену. Он возмущенно: мама, я не говорю эту жену. Она уже теперь не молодая. Она была года на три моложе меня. Я не хочу жениться на старухе. Я вообще не хочу жениться, дурак. Я не говорю на Сонечке Голлидей, а на такой, как Сонечка. Впрочем, таких нет. Так что ты можешь успокоиться. И вообще, никто ее не достоин. Мама, я ведь ее не знаю. Вы говорите о чем-то, что вы знаете. Вы, конечно, можете мне рассказать. Но тебе ведь неинтересно. Он, думая о ждущем его на углу бульвара Распай, газетном киоске с американскими Миккеями. Нет, очень интересно. Мур, она была маленькой девочкой и... Ища слова. И настоящий чертенок. У него были две длинных-длинных темных косы. У Мура невольная гримаса. Во времена кос и лошадей. И она была такая маленькая, куда меньше тебя. Гримаса увеличивается, потому что ты уже больше меня. Соблазняя. И такая храбрая. Она обед носила юнкерам под выстрелами в храм Христа Спасителя. А почему эти юнкера в церкви обедали? Неважно. Важно, что под выстрелами. Ей я на прощание сказала: «Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы есть, все хорошо». Она была самая красивая, что я когда-либо в жизни видела, самая сладкая, что я когда-либо в жизни ела. Мур. Фу, мама! Она мне писала письма, и в одном письме последнем: «Марина, как я люблю ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и поднимают пуды». Ну, это уж романтизм. Почему целуемы? Потому что... Потому что... Принимая наступательный тон: «А что ты имеешь на это возразить?» «Ничего, но если бы она, например, написала...» Запинка ищет. «Которые должны только нюхать цветы». И, поняв, сам первый смущенно смеется: «Да-да, Мур, на каждом пальце по две ноздри». «Сколько всего будет ноздрей, Мур?» Смеемся оба. Я дальше. И еще одно она мне сказала: «Марина, знать, что вы есть, знать, что смерти нет». «Ну, это, конечно, для вас лестно». «Причем?» Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, ибо от меня шла такая сила жизни, и сейчас шла бы, и сейчас идет, да только никто не берет. Да-да, конечно, я понимаю, но все-таки я непременно напишу Али, чтобы ее разыскала, потому что мне необходимо, чтобы она знала, что я никого, никогда, за всю жизнь так. Мы у метро, и разговор кончен.